Глава 3. Утром второго дня путешествия я окончательно оголодал и потерял остатки страха, незаметно сменившегося злостью и желанием незамедлительно действовать. Поводом для этого послужил вид громадного черного оленя, вышедшего из леса на водопой. Зверь, появившийся на берегу в паре сотен шагов от меня, окинул взглядом реку, величественно мотнул головой, а потом принялся неторопливо пить. Столько мяса! Шанс убить животное существовал. Спокойно можно было выпускать в него пару заклинаний и надеяться, что они попадут в цель. Но даже если все получится, то как потом вернуться за добычей? Если к тому времени, когда мне удастся оказаться на суше, между нами окажется несколько миль леса, стоит ли такое путешествие затраченных сил? И в итоге бревно спокойно уплыло в туманную даль, оставив оленя позади. Я не стал даже пытаться что-то предпринять. Но зато потом, оказавшись таки на суше, взялся за добычу еды всерьез. Для начала пришлось найти несколько камней. Затем в очередной раз пораниться, после чего заняться своей излюбленной рунной магией. Как при охоте на стервятников. По задумке, булыжники, раскалывающиеся в воде, должны были убивать всевозможных существ, обитающих там. Рыбу, змей, черепах. А дальше оставалось только собирать добычу и радоваться жизни. Но мои ожидания оправдались не до конца. Импровизированные артефакты, до отказа напичканные энергией, шлепались в реку, тонули, а затем взрывались где-то на дне с громким звуком, доносящимся даже через водную толщу. И все. После получаса упражнений мне удалось убить одну единственную лягушку. После чего я окончательно разочаровался, со злостью выкинул последний оставшийся в запасе камень и отправился выше по течению. Думаю, в этом месте все равно рыба вся уже давно распугана. Шагов через 50 мне попалась очередная аккуратная заводь, на берегу которой и была опробована следующая идея. Огненное заклинание начинает действовать при столкновении с препятствием, значит, если направить его в воду, выплеск энергии произойдет на поверхности. Соответственно, уйдет эта энергия вглубь, туда, где прячется вкусная рыба. Я подошел к делу со всей тщательностью. Наполнил свою запруду энергией, как следует выбрал место и практически подряд выпустил в воду 4 огненных копья, после чего, лишившись сил, плюхнулся на берег. Мир резко потемнел, а в голове послышался противный тоненький писк. Рядом со мной что-то бурлило, свистело и даже шипело. До кожи долетел горячий пар. Но все самое интересное я пропустил. А когда проморгался и снова более-менее собрался с силами, то обнаружил на поверхности заводи небольшую толстую рыбу, несколько каких-то отвратительных насекомых, лягушку и 2 плавающих кверху брюхом ящериц с локоть длиной каждая. «Еда!» Мой голос позорно дрогнул от жадности и предвкушения. «Наконец-то!» Надо было еще на прошлом привале попробовать сделать нечто подобное. Но, как говорится, хорошо, что хотя бы сейчас додумался. Опыта подобной охоты у меня все-таки до этого не было. В оазисе близ Хрустального водились только небольшие караси и вонючие сомики, которых вылавливали сетями или с помощью удочек, но уж точно не заклинаниями. Забравшись немного вглубь леса, я нарубил веточек, сложил небольшой костерок и принялся слегка трясущимися руками потрошить добычу. Рыба такого вида мне еще ни разу не попадалась. Но если услышанные рассказы не врали, практически все, что живет в пресной воде, съедобно. Отравиться можно только морскими обитателями. Надеюсь, так оно и есть. Я насадил тушку на воткнутую рядом с костром палочку и взялся за ящериц. Странные. Грубая шкура, гребнистый хвост, Пасть, полная мелких острых зубов. Думаю, лягушкам да и рыбам тоже от них житья нет. Хищные тварюшки. Содрав шкуру с рептилий, я примостил их рядом с костром. После обработки от улова осталось не так уж и много мяса. Но на разок мне точно должно было хватить, а это главное. Дальше еще кого-нибудь поймаю таким же образом. Ящерицы в итоге по вкусу оказались похожими на воняющих рыбой куриц, а от рыбы немилосердно несло тиной. К счастью, я был настолько голоден, что не обращал на это особого внимания и не останавливался до тех пор, пока не съел все подчистую. После чего, плюнув на возможные опасности, просто заснул, наслаждаясь сытостью и уютом, идущим от костра. Следующая ночь выдалась неожиданно теплой, даже жаркой. Расстояние, отделяющее меня от Валески, все еще было не столь большим, чтобы почувствовать настоящее дыхание юга. Но лето продолжалось, и мне явно довелось попасть в полосу зноя. Развалившись на ставшем уже совсем привычным и удобном бревне, я двигался вперед, поглядывая на звездное небо, болтая ногами в воде и изредка ворочая шестом. Мысли, оторвавшись от насущных проблем, вроде голода и холода, снова обратились к ближайшему будущему. Обстоятельства недвусмысленно намекали, что на континенте мне больше не место. Срединное княжество, империя, Тардия нигде не рады Рика Пепельному. В принципе, можно было бы отправиться в САК, но туда мне совсем не хочется. Слишком уж не похожи сакцы на жителей пустоши или той же империи. Да и награда, обещанная князем за мою поимку, не позволит хоть немного расслабиться, даже в тех краях. Она теперь нигде не даст расслабиться, мрачно заметил я, рассматривая далекие серебряные искорки, слабо мерцающие над головой. В общем-то, дорога у меня теперь только одна. Обратно домой. Да, там тоже будут искать. Да, там тоже находится Шаран. Но это все довольно знакомые проблемы. По крайней мере, в любой город пустоши я спокойно смогу зайти, не опасаясь того, что стража на воротах тут же примется меня убивать. Конечно, потом придется держать ухо востро, но по обычаям и законам полуострова я все равно буду иметь там некую иллюзию безопасности. Не то что здесь. А вот как добраться до родных краев? Сложный вопрос. Прямой путь лежит через земли империи и займет у меня не одну и не две недели. Придется опять скрываться и бродить по лесам. Ничего особо страшного в этом нет, но и приятного тоже мало. Вот если бы можно было добраться к берегам пустоши по воде... Действительно, почему бы и нет? Пока что река рассматривалась мной исключительно как способ быстро и незаметно скрыться от врагов. Но ведь с ее помощью можно сплавиться и до моря. А уж там каким-нибудь образом договориться с местными торговцами или рыбаками, после чего спокойно уплыть вместе с ними на запад. Я перевел взгляд на окружающую меня воду и принялся задумчиво рассматривать отражение луны в слегка волнующейся поверхности. У этого варианта тоже были свои минусы. Например, где гарантия, что мне действительно удастся с кем-то там договориться? Проще выдать чужеземца страже и получить награду, чем рискнуть и повести его куда-нибудь. Вопросы. Вопросы. В воздухе постепенно сгущалась духота. У нас в пустоши это всегда было явным признаком надвигающейся грозы. Может быть, и здесь эта примета сработает. Хорошо, если так. Зачерпнув пригоршню воды, я ополоснул лицо, а затем опять сонно притих на своем бревне. Мысли незаметно перешли на Эстерси. Интересно, если догадки окажутся верными, и мне действительно удастся ей помочь, как будет выглядеть благодарность богини. «В принципе, можно устроить ночи любви», — сонно пробормотал я. «Неплохой вариант». Над рекой прокатился оглушительный грохот. Сияющая лента молнии упала с темных небес и вонзилась в одно из деревьев на берегу. Полыхнуло пламя. Я, не ожидавший ничего подобного и пребывавший в ленивой дремоте, от внезапного испуга вздрогнул, дернулся и, не сумев удержаться на стволе, шлепнулся в воду. Вынырнул заново, ухватился за дерево, а потом с неподдельным испугом посмотрел наверх. «Простите, госпожа, это не со зла». Мне никто не ответил. Вдалеке зажглась еще одна молния, затем еще. Неожиданно подул ветер, принеся с собой крупные капли дождя. Гроза все-таки началась. Я, выбравшись на свой жалкий плот, некоторое время радовался прохладе и наступившей наконец-то свежести. А потом замерз, и жизнь опять показалась мне полной несправедливости и страданий. Вдобавок, очень некстати вспомнилось, что на открытых пространствах молнии чаще всего бьют в возвышающиеся над поверхностью предметы. Деревья, стоящих людей, бревна, плывущие по реке. Стало как-то неуютно, и я в какой-то момент даже принялся было грести в сторону берега, намереваясь переждать там буйство стихии. Но заметил, что гроза быстро уходит куда-то на север, и немного успокоился. Прекратил размахивать шестом, прижался к ближайшей ветке, затих. Дождь продолжал усиливаться, с громким шелестом падая в реку и превращая мир вокруг меня в сплошное царство воды. А вот ветер, наоборот, постепенно стихал, молнии тоже сверкали все реже. Гроза оказалась весьма скоротечной. Несмотря на холод, я все-таки задремал и очнулся от пропитанных страданиями и тревогой грез только ближе к рассвету, когда дождь уже окончательно стих, сменившись густым утренним туманом. Ой! На левом берегу реки расположился очередной городок. Окутанный белесой дымкой, он вызывал ощущение какой-то нереальности, призрачности. Проскальзывающие в прорехах тумана строения, стоящие у причала корабли, наполовину погруженные в молочно-белую мглу. Одинокая собака, выбравшаяся на пристань и спустя несколько секунд снова исчезнувшая среди домов. Завораживающее зрелище. Когда город скрылся из виду, я немного встрепенулся и сбросил с себя наваждение. Совсем скоро окончательно рассветет. Пора уже задумываться о том, чтобы уводить свое бревно поближе к земле и готовиться выбраться на дневку. Впрочем, на всякий случай можно и немного подальше отплыть. «Твою мать!» Я подпрыгнул на месте и с размаха треснул себя ладонью по шее. «Тварь!» На руке обнаружился громадный и все еще живой комар. Здоровенный, с фалангу пальца длиной. Еще раз выругавшись, я отловил неудачливого кровопийцу в реку и почесал зудящую шею, зорко посматривая по сторонам. Первый привет с юга. Если верить рассказам подвыпивших торговцев, некогда рассказывавших всякую чушь в трактире отца, там хватает всевозможных страшных тварей. Огромные насекомые, чудовищные змеи, исполинские крокодилы. Конечно, верить пьяным байкам глупо, но ведь на чем-то они все-таки обоснованы. И появившийся комар-переросток – отличное тому подтверждение. Спустя 5 минут ко мне прилетела еще одна кровососущая сволочь. Покружилась рядом, оглашая окрестности тонким противным писком. Затем скрылась. Я вздохнул и принялся все активнее загребать шестом, направляясь влево, к тому же берегу, где только что виднелся город. Ледяная постоянно расширялась, и сейчас была уже заметно больше полумили в ширину. В таких условиях мне поневоле приходилось причаливать к тому ее краю, который располагался ближе, а не к тому, куда хотелось бы. Пыхтя от усилий, я кое-как вывел бревно из стремнины и начал гнать его в сторону, располагавшейся в шагах в 70 суши. Сплавляться по реке, конечно, здорово, но вот эти вот моменты злят. Через десяток минут мне пришлось успокоиться и на время оставить в покое шест. Не особо привычные к гребле руки в очередной раз устали и начали побаливать. Гнусное и неприятное занятие, конечно. И как тут не вспомнить могучих атлетов, часами сидящих на веслах? Душу кольнула черная зависть. С другой стороны, у них весла, а у меня только вот облезлая ветка. Веслами-то всяко удобнее. Слегка успокоив себя этими словами, я уставился на медленно проплывающий мимо и уже совсем близкий берег. Небольшие изменения по сравнению с окрестностями Валески все же чувствовались. Зелень стала еще более пышной, деревья теперь росли гораздо плотнее, появилось множество вьющихся растений. И повсюду шныряли комары, чтоб им пусто было. Мне пришлось прихлопнуть очередное севшее на запястье насекомое, нарушив утреннюю тишину звуком шлепка, а затем и очередным крепким словечком. Гадина успела таки вонзить в кожу свое жало. Лежащее у самого берега длинное черное бревно неожиданно шевельнулось и скрылось под водой. Я замер. На плечо уселся еще один комар, но в этот раз мне было как-то не до него. По коже бегал холодок, а душу стремительно заполнял какой-то липкий, древний страх. Как раз о чем-то подобном и рассказывали пьянчуги-торгаши, хваставшиеся своими приключениями среди жарких и опасных южных джунглей. Сделав над собой усилие, я аккуратно поджал ноги, стараясь держать их как можно ближе к стволу и при этом не свалиться в воду. Затем перехватил поудобнее шест, опять начав грести. К берегу, туда, где только что виднелось то самое бревно. Волосы на затылке слегка шевельнулись, живя своей собственной жизнью. «Еще грибок? Еще?» Плот слегка дрогнул, столкнувшись с каким-то препятствием, но уже в следующее мгновение без помех двинулся дальше. Я ощутил, как на спине проступает холодный пот. «Давай, давай, еще чуть-чуть!» Губы шептали бесполезные слова, пока руки продолжали и продолжали двигать шестом. А затем деревяшка вырвалась из моих ладоней, шершавой корой содрав кожу и чуть было не сбросив меня в темную воду. Едва удержавшись от вскрика, я несколько секунд завороженно смотрел, как рядом дергается конец почти полностью ушедшей под воду ветки. Потом, практически ни о чем не думая, осторожно приподнялся на своем насесте, уперся ногами в ближайшие сучья и изо всех сил прыгнул в сторону берега. Удар о воду, плеск, брызги. И волна все того же всепоглощающего ужаса, туманящего сознание и заставляющего отчаянно грести к берегу. Осталось 10 шагов. 5. Я почувствовал под ногами дно и с новыми силами рванулся вперед. Кое-как выскочил на мягкую землю, отбежал на десяток шагов. Обернулся. Мое верное средство передвижения, на котором я спокойно путешествовал уже 3 ночи, медленно уплывало по течению. Шест виднелся неподалеку от него. Вода постепенно успокаивалась, становясь все более спокойной и мирной. Пара минут, и уже ничего не напоминало о моем поспешном бегстве. Как будто привиделось, пробормотал я, осторожно подходя на пару шагов ближе к реке. Словно в ответ на эти слова, рядом с берегом из-под воды плавно поднялось нечто, напоминающее собой длинную и широкую корягу. На меня уставились желтые немигающие глаза. Я невольно попятился и, споткнувшись о какой-то корень, упал на землю. Вскочил и, боясь немедленного нападения, вытянул руку. Заклинание трепетало на кончиках пальцев, готовясь сорваться в полет. Но впереди уже было пусто. И лишь слабые круги, расплывающиеся по воде, убеждали в том, что мне все это не померещилось. Здесь только что действительно кто-то был. Кто-то большой и смертельно опасный. «Что-то сомневаюсь, что еще раз сунусь в эту реку по доброй воле», — пробормотал я, медленно отодвигаясь вглубь леса. «Планы по сплаву кусти ледяной точно придется поменять. Если уже здесь встречаются вот такие твари, то дальше, думаю, все станет только хуже. И мой способ передвижения станет смертельно опасным. А еще совсем недавно все было так хорошо». Обидно. Спустя полчаса пути удалось выбраться на узенькую лесную тропинку, и я решительно свернул в сторону недавно увиденного города. К демонам все. До Валески отсюда миль 200, не меньше. Здесь наверняка всем на меня плевать. Представлюсь наемником, идущим в САК, и дело с концом. В карманах есть аж 6 золотых. Хватит и для отдыха, и для покупки провизии в дальнейшую дорогу. Письма, кстати, тоже можно будет отправить. Мои мысли прервало доносящееся откуда-то со стороны едва слышное мирное поскрипывание. Как будто старая телега едет. Влекомый любопытством, я пробрался через полосу леса и оказался на краю дороги. Гораздо более широкой и наезженной, нежели только что покинутая тропа. Телега неподалеку действительно обнаружилась, старая и покосившаяся. «Пррррр!» — натянул вожжи худой мужик, сидящий на ее передке. Мне пришлось миролюбиво поднять вверх измазанные грязью руки. «Я не разбойник! Не бойтесь!» На удивление мужик явно расслабился и даже дружелюбно кивнул. «Здесь грабители привыкли представляться, что ли?» «В город идешь, те...» Он пока явно не решил, как именно ко мне относиться. «Залезай, коль хошь, подвезу». Я воспользовался приглашением и осторожно примостился рядом с ним, с любопытством взглянув на содержимое телеги. Там повсюду валялась рыба, среди которой виднелось несколько таких же ящериц, как и те, которые недавно мне попались. Впрочем, ящерицы ли это – большой вопрос. В свете последних-то событий. «С рыбалки едете?» «С нее самой», – степенно согласился мужик, дергая поводья. «Но! Пошла!» Невзрачная лошадка послушно стронулась с места. Колеса опять начали мерно поскрипывать. «А вот я тоже только с реки. Мне неожиданно захотелось поделиться пережитым. Меня там чуть не съели». «Крокодил, что ли?» — покосился на меня попутчик. «Они могут. Особенно черные». «Вот-вот. Черный был скотина. И толстый, как бревно». «Это тебе повезло, паря!» — мужик улыбнулся в редкие усы. «На лодке, что ли, плыл? Ниже по течению мост же есть!» «Да не знал я про этот мост. Не с этих краев. Я про ваших крокодилов разве что слышал. Думал, они только рядом с морем живут». «Так оно ж рядом, море-то!» — собеседник уставился на меня с удивлением. «На лодке всего 3 дня». «Вот даже как! Если судить по атласу, то там еще чуть ли не 2 недели пути должно быть. Руки бы оторвать его составителю!» Мне осталось только беспомощно пожать плечами и улыбнуться. «Хотя откуда тебе знать-то? Не здешний, говоришь? Из Харана или Озерного, что ли?» «Нет, у меня дом дальше». Я судорожно пытался вспомнить гадский атлас и придумать себе правдоподобную родину. «Мой батя трактир держит на западном тракте, миль 300 отсюда». «Ого, — уважительно произнес мужик и хлестнул поводьями по крупу лошади. «Далеко. А чего ты в наши края подался? Наемничать, что ли? Тогда тебе в Валеску надо. У нас городок тихий». «Не, в Валеску я бы по тракту и поехал. В САК хочу попасть». «Ой, дурак!» — неожиданно протянул рыболов и сплюнул на проползающую под ними землю. «Ой, дурак!» «Батя то же самое говорил», — обиженно протянул я, чувствуя, что сердце легонько щемит при воспоминании о своем настоящем отце. «Но именно там можно найти занятие для настоящего мужчины». «Боги, вразумите его!» «Паря, тебя обычный крок чуть не съел. Куда ты собрался? Там же эльфы!» «Я же не просто так. Учиться буду». Мужик только рукой махнул и отвернулся. Некоторое время стояла тишина, перемежающаяся лишь скрипом колес. «А в ожерелье чего забыл?» «Где?» «Ну, в городке нашем. Не знал, что ли?» «Не, не знал. Да я вообще немного заблудился, пока к реке шел. Не думал даже, что здесь вообще город есть». «Понятно». К собеседнику вернулось хорошее настроение. «Городок наш ожерельем называют. Раньше здесь на крокодилов охотились. Шкуры для доспехов добывали. А из зубов ожерелья делали. Страшные такие. Вот и прижилось потихоньку название-то». «Ясно. Мне бы помыться, отдохнуть, да весточку бате отправить. А потом и дальше в САК». «Ой, дурак!» Опять повисло молчание. Мужик думал о чем-то своем. Я рассматривал пшеничное поле, виднеющееся среди деревьев. «Наверное, сложно здесь землю возделывать». «Что? А, ты про это?» «Да, у нас тут леса. Мы больше рекой живем, да охотой. Но кое-кто старается, расчищает делянки». Через некоторое время появилось еще несколько участков, показались первые домики. Затем дорога расширилась и пошла к символической заставе, крохотной будке со скучающим стражником у входа. «Кого поймал в этот раз? Архат?» — поприветствовал он рыболова и с любопытством уставился на меня. «Ты что, парень, вплавь через ледяную перебрался?» «Почти так», — подтвердил мой попутчик, от души ухмыляясь. «Его дурня еще и крок чуть не сожрал. Говорит, еле убег. Зато впечатлений на всю жизнь. Куда путь-то держишь, паря?» «Да в САК он собрался, дурень молодой. Отца упросил собрать да отпустить. А тому откуда знать, что в тех краях-то творится?» «Что, правда?» — окинул меня взглядом стражник. «Ну да, собран неплохо. Отцу твоему почет и уважение. А что тебе в САКе понадобилось?» Я лишь беспомощно пожал плечами и слегка заискивающе улыбнулся. Впрочем, моего участия в разговоре и не требовалось. «В наемники решил податься», — торжествующе заявил Архат и замер в эффектной позе. «Ой, дурак!» — вздохнул стражник, явно теряя интерес к беседе. «Ладно, идите, а то рыба твоя протухнет. И постоялый дом ему показать не забудь, пусть помоется хоть. Иначе мне начальник голову снимет за то, что по городу бродяги грязные шляются». Заведение, к которому меня в итоге привез не в меру словоохотливый попутчик, было довольно замызганным и простецким, как и весь остальной город, в общем-то. «Чего тебе?» — поинтересовался развалившийся в кресле у входа мрачный и сонный мужик, когда я подошел к дверям. «Отдохнуть, поесть, привести себя в порядок. У вас это можно будет сделать?» Мужик оценивающе посмотрел мою фигуру и печально вздохнул. 10 серебряных в день. Ночлег. И еще за 5 покормим. Еще за 5 Нагреем воды для помывки. Еще за 5 тебе одежду как следует почистят. Согласен. На все согласен. Ну, проходи тогда. Только смотри, полы там грязью не замажь. После долгого сплава по реке, голодовки, комаров и встречи с крокодилом, обычная мягкая кровать вкупе с лоханью теплой воды показалась мне настоящим даром богов. Я отмылся, как следует поел, а затем переложил все свои ценности в угол комнаты, сдал сумку с одеждой какой-то женщине, заявившей, что уже сегодня та будет как новая, и заснул крепким сном, заклинив дверь в комнату лезвием меча. Никто меня не побеспокоил. В этом городе явно не интересовались приезжими. Восхитительная, надо сказать, традиция. Встал с кровати я ближе к вечеру. Поднялся, прогулялся по помещению, потягиваясь и зевая. Затем осторожно выглянул в коридор, надеясь на чудо. И чудо произошло. На стуле, поставленном возле двери номера, аккуратной стопкой лежала вся моя одежда, каким-то образом оказавшаяся не только отстиранной, но еще и высушенной. Мне нравится это местечко. Быстро одевшись, я вышел из здания, по пути дружелюбно кивнув все так же сидящему перед входом мужику. Тот лишь неопределенно хмыкнул в ответ. «Скажите». В голову неожиданно пришла умная мысль, заставившая меня вернуться обратно, не пройдя и 5 шагов. «А где в ожерелье можно купить бумагу для письма?» «Да вон же, через дорогу!» — последовало ленивое движение головой. Я мысленно ругнулся и, широко улыбаясь, направился к небольшой табличке «Письма, документы, бумаги», прилепленной к стене здания напротив. За вывеской оказался небольшой аккуратный магазинчик, заставленный книгами, чернилами, пачками бумаги и прочими похожими атрибутами. «Здравствуйте, юноша. Что вам?» «Добрый день», — кивнул я в ответ на приветствие строго одетого старичка с аккуратной седой бородкой и такой же аккуратненькой лысиной. «Мне бы немного бумаги купить. Письмо отцу отправить нужно». «Бумагу это можно». Ничуть не удивившись моему запросу, торговец достал пачку слегка желтоватых листков. 5 штук за серебряный. Но вот отправить письмо от нас только с оказией можно. Или ящерице на хвост золотой положить». «Это как?» — сделал я глупое лицо. «Дайте 10. «Можно к стражникам сходить», — пояснил старичок, отсчитывая листки и наблюдая за тем, как я роюсь в карманах. «Но дерут они безбожно. Хотя ящерица, конечно, дело ненадежное». «А безбожно — это сколько?» Озабоченность, звучавшая в моем голосе, была неподдельной. «Хватило бы денег». «От расстояния зависит», — охотно поделился со мной сведениями собеседник, принимая плату за бумагу. «Возьмите. Если в Валеску отправить, то половинку золотого возьмут. А если в Тардию или Сак надумаете ящерицу гнать, то и все 2 попросят». «Дорого», — согласился я, прикидывая количество имеющихся денег. «Но очень нужно. А как их найти?» К стражникам я в итоге все-таки не пошел. Точнее, пошел, но не сразу. Вместо этого вернулся в номер, положил перед собой на стол лист бумаги и задумался. Надо было написать что-то людям, которые, вполне возможно, уже успели пострадать из-за меня. Но что? Первые 2 листка с текстом были безжалостно скомканы и отброшены в сторону. И только потом на свет появилось письмо хранителю. «Здравствуйте, уважаемый лорд Фелон-Хранитель. Я понимаю, что неприятности, которые вы могли испытать по моей вине, невозможно покрыть какими-либо извинениями. Но я обязан принести их вам, даже если они не будут приняты. Прошу у вас прощения. Поверьте, случившееся не являлось злым умыслом. Оно было лишь ужасной и трагической случайностью. Я сожалею. С уважением, Р.П. Второе письмо составлено было гораздо сложнее, но через полчаса и несколько смятых листков оно тоже было готово. «Кирен, любимая, здравствуй. Я не знаю, что сказали тебе, но поверь, все случившееся во дворце лишь трагическая случайность. Она произошла из-за меня, но не по моему злому умыслу. Я никогда не хотел как-либо навредить тебе, твоему отцу или хоть кому-то еще в княжестве. Последнее, чего я желал бы, это чтобы из-за меня в твоей жизни произошли неприятности. Прости, если из-за всех этих событий у вас начались проблемы. И передай, пожалуйста, мои слова своему отцу. Мне очень жаль. Если бы я был в силах что-то изменить, сделал бы это. Но сейчас это невозможно. С любовью, Р. Надеюсь, это хоть как-то поможет, пробормотал я, аккуратно сворачивая письма в трубочки. В любом случае, меня хотя бы не будут считать конченной сволочью. Надеюсь. Про то, что в планах было еще и письмо с предупреждением для жрецов огненного бога, я благополучно забыл. После встречи с крокодилом вообще многое из головы вылетело. Зато заново появилось угасшее было осознание того, что жизнь может прерваться в любой момент, и некоторые вещи откладывать на потом не стоит. Заходить в логово стражников было немного страшновато. Конечно, если судить по встреченному мной часовому, до меня здесь действительно никому нет дела. А это значит, что, скорее всего, сообщение удастся отправить без каких-либо проблем. Тем не менее, риск все равно остается, причем существенный. «Это надо сделать именно сейчас», — в очередной раз произнес я, убеждая себя в необходимости задуманного. Слишком уж гадостно каждый раз становилось на душе при мыслях о княжестве и людях, оставшихся там. В местном гарнизоне моему появлению никто особо не обрадовался. Дородный стражник выслушал цель визита, смерил странного посетителя недоверчивым взглядом, но дорогу все же показал. За второй казармой их конура. «Мастера Фандара спросишь». Небольшой домик, служащий стражником пунктом связи, жутко вонял дерьмом, а еще был наполнен злобным шипением переругивающихся между собой тварей. Как будто опять на мертвом плато оказался. Дверь в этот гадюшник была приоткрыта, и я, на мгновение задержавшись перед входом, все же шагнул внутрь. «Чего надо?» Из темноты между здоровенными клетками тут же появился тощий человек в серой накидке. Наверное, тот самый мастер Фондар. «Мне бы письма отправить», — робко сообщил я. «Письма? Письма — это хорошо», — мигом подобрел специалист по местным рептилиям. «Цены знаете?» «Нет». «Куда отправлять будем?» «В Срединное княжество». «В душу гор». Мастер явно удивился. Посмотрел удивленными глазами, словно пытаясь понять, какая связь может быть между мною и княжеством. Поскреб затылок. «Письмо к аристократам будет стоить золотой и 70 серебряных», — наконец произнес он. Я грустно вздохнул и протянул два свитка. «Два письма». Думаю, эти слова вызвали нешуточное уважение собеседника. Во всяком случае, передо мной практически сразу же появились тонкие кожаные футляры, промазанные по швам смолой. А затем еще и какие-то странные бумажные трубочки. «В них прячем ваше письмо. Запечатываем. Сверху пишем, кому предназначено», — пояснил Фондар. «Вот в эти уже потом засовываем. Они непромокаемые. Надежные!» Я послушно подписал бумажные трубочки, поместил в них письма, а потом проследил за тем, как специалист заливает их белой смолой и делает оттиск маленькой печати. «Готово! С вас 3.40. Благо, мелочь у меня еще была. Теперь не мешайте». Мастер развернулся к клеткам, еще раз почесал затылок и, сделав выбор, вытащил наружу ближайшую ящерицу. Та, кстати, вела себя на удивление смирно. А с первого взгляда обычная тупая тварь. Словно почувствовав мои мысли, рептилия повернулась ко мне. Оскалилась и злобно зашипела. «Прекратите про нее думать», — гневно произнес Фондар. «Или выйдите на улицу». «Точно чувствует. Ничего себе!» Проигнорировав слова мастера, я задумался о том, почему у нас на полуострове таких созданий и в помине нет. Я ведь о них даже от Ольды не слышал. Странно. Специалист тем временем ловко нацепил на ящерицу хитрую сбрую, просунул туда один из футляров и затянул какой-то ремешок, вызвав легкое негодующее шипение своей подопечной. Затем на десяток секунд прижался лбом к голове рептилии и опустил ее на пол. Чешуйчатая зверюшка, получив свободу, важно прошла мимо меня. Выбралась за порог, а потом, забавно подпрыгнув, взмахнула крыльями. И практически мгновенно исчезла в вечернем сумраке. Когда я повернулся обратно, вторая ящерица была уже извлечена из своей клетки. «Ну, вот и все», — сообщил мне Фондар, когда она тоже скрылась в темном небе. «Через пару дней ваши письма будут на месте. Первый раз, кстати, отсюда к серединникам послание кто-то делает. Вы случаем для них не шпионите?» «Нет. Одно деликатное поручение выполняю», — буркнул я. «Спасибо вам большое». «И вам, и вам», — задумчиво произнес мастер. Чувствовалось, что моим словам он не очень-то поверил. «Проклятие! Отправить письма у меня получилось без проблем, но вот потом...» «Сначала Фондар будет думать про шпионов, но быстро выкинет эту глупость из головы. Затем примется размышлять про любые возможные связи странного парня с далеким княжеством. А следом либо успокоится, либо вспомнит, что не так давно ему присылали сообщение про некоего мага, которого ищет князь». В то, что такого сообщения могло и не быть, я верил слабо. Думаю, сейчас уже по всей империи такие вот мастера в курсе того, что случилось у средников и Валески. Хорошо еще, что прозрение не настигло этого сморчка прямо в процессе отправки писем. Твою ж мать! Я остановился на полпути к постоялому двору и, вспомнив, где видел продуктовую лавку, быстрым шагом отправился туда. Пришлось как следует постучать в дверь, а потом еще и выслушать порцию ругательств. Но затем хозяин все же сменил гнев на милость и продал мне вяленую рыбу, копченое крокодилье мясо и хлеб с солью, полностью забив всем этим подставленный рюкзак. Поблагодарив все еще немного ворчавшего лавочника, я как можно быстрее двинулся на юг, к уже знакомой мне дороге. На душе было мерзкое предчувствие того, что спокойная и беззаботная жизнь опять стремительно подходит к концу.